Станислав Родионов. Тихие сны. Рябинин удивился своей усталости. Не было ни томительных допросов, ни крикливых очных ставок, ни изнуряющего выезда на происшествие. Весь день тихохонько читал многотомное дело. Неужели 40 лет возраст? Ему казалось, что теперь он утомится, просиди рабочий день у пустого стола. Но ведь прочел 2 тома с размышлениями, с выписками, с прищуренным вниканием в непонятные почерки. Он вскочил, прижав пальцами дужки прыгнувших очков. Вспомнил. Иринка просила купить фломастеры. Рисовать рожи, которые выходили такими страшными, что она сама притихала от удивления. До каких часов магазины? До 7, до 8. Рябинин торопливо спрятал тома в сейф и схватил портфель, в котором ничего не было, кроме свежих газет да его дневника. Он уже потянулся за плащом, когда телефонный звонок остановил вскинутую руку. Какое-то малое время Рябинин так и стоял с поднятой рукой и ждал. Показалось, перестанут звонить. Ошиблись номером. Но телефон упорно трещал, словно видел, что хозяин кабинета стоит у своего плаща. «Можно не подходить». Некоторые следователи так и делали. Рабочий день кончился, никого нет, аппарат не видит. Рябинин опустил руки, подошел к столу и взял трубку. «Да». «Сергей Георгиевич, хорошо, что не ушли». «Стою одетый». «Это пригодится», — пошутил прокурор чуть виноватым голосом, который обдал Рябинина нехорошим предчувствием. «Вам придется выехать на место происшествия». «Юрий Артемьевич, 7 часов, уже заступил дежурный по городу». «Все так, но происшествие в нашем районе. Попадет дело к нам, вернее, к вам. А случай редкий». «Убийство?» «Нет, кража ребенка». «О, я таких дел и не расследовал». «Вот и попробуйте, машина сейчас будет», — окреп голосом прокурор. Рябинин вяло опустил трубку. Нет, одно дело он расследовал. Мамаша заскочила в магазин, а когда вернулась, то грудного младенца не было. Коляску с ним нашли за 2 квартала от магазина. Девочки-первоклассницы решили покатать малыша. На розыске расследование ушло что-то около часа. Он положил в портфель дежурную папку и подсел к столу. Мир отодвинулся, пропала усталость. Отлегли от сердца все заботы. Выветрились из головы 2 прочитанных тома. И даже семья отошла куда-то далеко, за туманную черту. Даже Иринка с фломастерами. Пришли беспокойство и нервная напряженность, которые все и вытеснили. Рябинин спрашивал других следователей. Волновались многие, объясняя это тем, что на месте происшествия легко упустить важную деталь. Какой-нибудь окурок, какую-нибудь пылинку. Если бы только из-за этого. А расследуя дело, разве нельзя упустить деталь? Да какую там деталь? Ошибиться можно так, что потом век не забудешь. Но ведь не деревенеешь на допросах, нет ломкой сухости во рту на очных ставках, не тянет гастритная боль на опознаниях. Видимо, дело в другом. На месте происшествия следователь работает на виду, под десятком изучающих его глаз, как артист. А человеческие взгляды давят. Машина зафыркала под самым окном. Рябинин вздохнул и опять потянулся за плащом. Ехал он с сиреной, поэтому ожидал увидеть толпу. Но у дома на лестничной площадке никого не было. Ни любопытных, ни работников милиции. Он позвонил. Дверь распахнул инспектор Петельников. Оказавшись в передней, Рябинин бросил скорый взгляд в комнату. И там никого, кроме расстроенного мужчины и заплаканной женщины, видимо, потерпевшие. Ни понятых, ни экспертов, ни инспекторов. «Где же все?» — тихо спросил Рябинин. «А тут никто и не нужен. Расскажи, в чем дело?» «Украли девочку 5 лет, она играла во дворе. Родители никого не подозревают. Свидетелей нет. Вот и все». «Вот и все. Даже нет места происшествия. ни следов, ни отпечатков, ни взломанных дверей. Когда это случилось? Примерно в 12 дня. Может быть, просто заблудилась? Проверены все отделения милиции. Вадим, а никого на примете не держишь? Мои примеченные думают, как бы от своих детей избавиться. Рябинин снял плащ и вошел в комнату. Родители посмотрели на него одновременно и вроде бы одним общим взглядом, хотя глаза отца темнели иконно, а глаза матери вряд ли что видели от слез. И все-таки их взгляды слились в немом вопросе, не принес ли этот новый человек спасения от беды. «Я следователь прокуратуры Рябинин, буду заниматься вашим делом». Отец не ответил, мать вроде бы кивнула. Но их общий взгляд распался, теперь они сидели каждый по себе. «Мне нужно вас допросить». «Господи, какой еще допрос?» — не сказала, а кому-то пожаловалась она, как жалуется Богу. «Мы все сообщили», — отрезал муж. «Но закон обязывает», — мягко возразил Рябинин. «Я не могу говорить», — всхлипнула она. «Допроси их завтра», — посоветовал инспектор. «Приметы уже разосланы, фотографии на размножении». «Попрошу завтра к 10 в прокуратуру», — чуть официальнее сказал Рябинин. «С потерпевшими, как с малыми детьми». Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Юристы, да и он тоже, считают себя в первых рядах борцов с преступностью. Судья, дающий наказание. Нет, ближе к преступнику следователь, который допрашивает через стол. А еще ближе. Тогда инспектор уголовного розыска. Он ловит дыхание в дыхание. Ближе некуда. Оказывается, есть потерпевший. Он принимает первый удар. Он в первых рядах борьбы с преступностью». «Напрасно вы так убиваетесь», — бодро сказал Рябинин. Они даже не ответили, только жена посмотрела на него внимательно. «Как это? Следователь? Что это? Профессиональная задубелость?» «Во-первых, дети пропадают частенько», — начал врать он тем же бодрым тоном. «Что-то не читал», — буркнул муж. «Об этом не пишут. Во-вторых, почему вы думаете, что ее именно украли? Да я вот только в этом году разобрался в 5 подобных случаях». И он стал их придумывать один за другим, напрягая свою тощую фантазию, которой на последний случай и не хватило бы, не помоги инспектор. Он рассказал о девочке, пропавшей на день из детского сада. Рябинин видел, как внимание, этот признак жизни, осветил лицо матери. Но муж сидел каменно, дико разъедая черным взглядом мебель в комнате. «А если какие-нибудь... изуверы или насильники?» — тихо предположила она. «Вряд ли. В нашем районе лет 10 этого не было», — быстро ответил инспектор. «Ну, а если девочка украдена, то украдена женщиной», — заключил Рябинин почти радостно. «Мужчины детей не воруют, не водка», — успел вставить Петельников. «Нам от этого не легче», — сразу вскипел муж. «Легче», — отрезал Рябинин. Ибо его уверенность должна передаваться им. Во-первых, девочка в заботливых руках. Не любящий детей ребенка не украдет. Во-вторых, мы ее скоро найдем. Ребенок не бриллиант, не спрячешь. «А если ее увезут в другой город?» — спросила мать. «Вокзалы уже перекрыты», — ответил инспектор. «Завтра вас жду. До свидания», — попрощался Рябинин. Ему показалось, что родителей он немного успокоил.